Глава 25. Я знал, что будет непросто, но понятия не имел, насколько. Сначала приехал обычный полицейский наряд. Увидев Мамаева побоище в особняке Гвоздя, городовые вызвали подмогу. Потом сюда подтянулась следственная бригада, оперативники и криминалисты. Из черного служебного автомобиля выкатился пузатый полицмейстер, глава городской полиции. Подтянулась куча неизвестных чиновников, замелькали голубые мундиры жандармов. Среди них я увидел типа, который приказывал промыть мне мозги. Я сделал вид, что не узнаю его. Вокруг меня завертелась катавасия, всем требовался доступ к моему телу. Я сидел, прикусив язык, ожидая появления кого-то из родного ведомства. И вот, наконец, появился целый подполковник из военной прокуратуры. Он сразу затребовал для разговора со мной отдельное помещение. И после ругани и препирательств с коллегами из других ведомств увел меня в одну из пустых комнат. «Так, Ланской, сначала ты расскажешь мне, как все было, а потом мы придумаем, что будешь говорить остальным», — вкрадчивым голосом произнес он. «Ага, нашли дурака». Разумеется, я изложил ему свою версию событий, только сначала сообщил об обстоятельствах нападения на армейский грузовик. Подполковник тут же помчался звонить, а чтобы ко мне не приставал никто из других ведомств, у дверей выставили вооруженного до зубов бойца из комендатуры. Пока прокурорский вел телефонные переговоры, я молча сидел на обтянутом кожей диване и раз за разом прокручивал в голове всю историю, начиная с того, как меня забрали с губы. Судя по оперативности, с которой меня вычислили бандиты, без продажной сволочи в батальоне не обошлось. Но кто еще мог выложить информацию, кто именно находился в тот день в увольнении, и о том, что я попал на губу, не говоря уже о том, сколько мне влепили и когда заберут. Не обязательно это был офицер или унтер. Хватило бы какого-нибудь писаря из штаба. По идее, работенка для особиста только после истории с Ольгой даже заикнуться о ней нельзя. Я боялся не столько за себя, сколько за девушку. Со своими неприятностями как-нибудь разберусь сам, включая самые экстремальные способы. Остальное примерно было понятно. У здешних криминальных авторитетов специфический кодекс чести. Урок мне на будущее. С точки зрения обывателя глупо устраивать разборки с вояками. Понятно, что те без ответки не оставят. Гвоздю прилетело бы в любом случае. Но воровские понятия — штука серьезная. Иной раз, чтобы не потерять лицо, приходится вступать в конфликт со всем миром, даже если знаешь, что не выйдешь из схватки победителем. Тому есть куча примеров из моего мира. Да и вообще, чего башку забивают чужими проблемами? Надо над собственными размышлять. Гвоздь явно не врал, когда сказал, что за ним стоит могущественная сила, и это явно не люди из криминала. Если впишутся, ничего хорошего мне не светит. Военный юрист вернулся. Одного взгляда на его лицо хватило, чтобы понять. После известия о нападении на наш грузовик его симпатии целиком на моей стороне, и он будет сражаться за меня до конца. «Господин подполковник, как ребята? Есть выжившие?» — задал главный вопрос я. «К сожалению, водитель и унтер-офицер погибли. Ефрейтор Санников жив, сейчас его состоянием занимаются медики». Подполковник поглядел на меня с участием. «Ты молодец, сынок. Отомстил за ребят?» «Не волнуйся, ничего с тобой не будет. Если понадобится, дойду хоть до министра или самого верховного главнокомандующего. Я говорил с командиром твоего батальона, господин полковник скоро лично приедет сюда. Он тоже обещал подключить все свои связи. Но сначала нам необходимо поработать над твоими показаниями, Ланской». «Ваше высокоблагородие, мне очень жаль погибших. Я чувствую свою вину перед ними и членами их семей. Я говорил чистую правду. Мужики действительно погибли из-за меня. Если мне было абсолютно наплевать на Гвоздя и его прихвостней, смерть двоих ребят из батальона тяжким грузом легла на мою совесть. Иногда твои действия рикошетом отражаются на других, вне зависимости от того, хочешь ты или не хочешь. Видит Бог, я действительно не хотел». Прокурорский кивнул. «Я понимаю тебя, Ланской, но не надо себя корить. Ты проявил себя образцово. Любая сволочь, которая только попробует тронуть военного, должна понести наказание». «Я понимаю это умом, но не сердцем», — вздохнул я. «Не надо раскисать, рекрут. Соберись. От твоих показаний зависит твое же будущее. Мы все стоим за тебя горой. Итак, я тебя слушаю». Я стал говорить. Подполковник внимательно выслушал, не перебивая, и после короткой паузы, во время которой он размышлял, сказал... Как первая версия сойдет. Но ты явно чего-то не договариваешь. Господин подполковник, я говорил как на духу. Ну-ну, ухмыльнулся он. Ладно, мне плевать, о чем ты темнишь. После того, что ты сделал, я готов закрыть глаза на любые проступки. Лично мне сдается, что ты наплел мне с три короба. Как мне кажется, не тебя сюда привезли, а ты сам сюда приехал, чтобы отомстить за товарищей. Видя мою не особо убедительную попытку оправдаться, дескать, все происходило ровным счетом так, как я описал, подполковник махнул рукой. «Лучше тебя помолчать, Ланской. Опытный опер расколет тебя в два счета. В твоей версии куча логических дыр и несостыковок. Они видны даже невооруженным глазом. Я же ведь прав. Ты приехал сюда ради мести», — пристально посмотрел на меня юрист. Я удрученно кивнул. «Молодец!» Внезапно похвалил подполковник. «Это было глупо, но...» «Правильно. Ты действовал как настоящий солдат спецбатальона». «Я еще только рекрут», — запротестовал я, но собеседник снова меня прервал. «Нах! Эти формальности, сынок. Еще раз скажу, ты достоин чести служить в батальоне. И я не позволю штатским пиджакам сломать тебе жизнь. Я, конечно, переговорю с кем нужно, но нужно сделать все так, чтобы в деле комар носу не подточил». Так что давай вместе пройдемся по слабым местам в твоих показаниях, покумекаем, что в них изменить. Это в твоих и моих интересах. Договорились? Так точно, — воспрянул духом я. Иметь в союзниках такую фигуру — просто подарок судьбы. Подполковник не хуже адвоката помог отшлифовать мою версию. Сразу говорю, идеала нам не добиться. Но главное, чтобы все выглядело более-менее правдоподобно. А что, если экспертиза до чего-нибудь докопается? — осторожно спросил я. «В экспертизе тоже работают люди. Эти люди не захотят со мной ссориться», — заверил подполковник. «Если факты не будут совпадать с твоими показаниями, тем хуже для этих фактов. Они просто исчезнут из материалов дела». Он нахмурился. «Сразу хочу предупредить. При других обстоятельствах ты бы у меня в тюрьме сгнил. Более того, никакого карт-бланша на будущее у тебя не будет. Вляпаешься по новой — будешь сидеть. Мы друг друга поняли?» «Поняли», — вздохнул я. То ли подполковник дернул за нужные ниточки, то ли те, кто меня допрашивали, тоже сочувствовали мне. Но дальше все шло как по маслу. Говорили в исключительно уважительном тоне, без наездов или рукоприкладства. К моему удивлению, даже жандармский ротмистр ограничился поверхностной беседой и глубоко не копал. Лишь в конце разговора посмотрел на меня так, что я почувствовал себя инфузорией туфелькой под микроскопом лаборанта. Но больше всего мне запомнился короткий разговор с комбатом. Я не слышал, чтобы хоть кто-то за глаза называл его батей или батяней. Здесь не было знаменитой песни Любе. И вообще, некоторая фамильярность нижних чинов в отношении старших не допускалась. Да и взгляд его меньше всего походил на отеческий. Ощущения у меня были, мягко говоря, неуютные. «Скажи мне, Ланской, почему у меня из-за тебя сплошные проблемы и головная боль?» Первым делом спросил он. Я стоял перед ним по стойке смирно, застегнутый на все пуговицы. Душный воротник сдавливал дыхание, которое и без того от волнения стало прерывистым. Во рту пересохло, голову будто зажали в тисках. Ничего, кроме фразы, которая приводила в бешенство генералиссимуса Суворова, как назло на ум не приходило. «Не могу знать, ваше высокоблагородие!» «Это ты хреново!» — сурово повел бровью полковник Булатов. Он настолько соответствовал своей фамилии, что казалось, будто сделан из металла, и сочувствия в нем было не больше, чем в куске железа. «Военный прокурор вытащил тебя из такого дерьма, что ты бы в нем захлебнулся. Ты хоть понимаешь, насколько обязан ему?» Не дожидаясь моего ответа, Булатов продолжил. «Все считают тебя героем, Ланской. Как же? Ты молодец, героически сражался с бандитами, пристрелил криминального авторитета, отомстил за своих. И они правы, ты вел себя достойно. Мне, как офицеру и командиру, импонирует твое поведение. Однако я смотрю на вещи под другим углом. С удовольствием похвалю тебя и окажу честь, пожав руку, но...» Голос полковника стал еще суровей, хотя оказалось больше некуда. «Не думай, что после этого в части все будут целовать тебя в жопу и спускать любые выходки. До экзаменов ты остаешься рекрутом, проходящим курс обучения. И никаких поблажек! А теперь то, что обещал. Твою руку, рекрут!» Булатов улыбнулся. «Слушаюсь, ваше высокоблагородие!» — щелкнул каблуками я, выполняя приказ. Рукопожатие показало, что комбат у нас еще. Ого-го! Чуть не раздавил мне пальцы, пока я стоически терпел эту муку. «У следствия к тебе пока нет вопросов. Если понадобишься, вызову повесткой. А пока поехали в часть, сынок». Уже второй человек так назвал меня, и я вдруг с ужасом осознал, что армия становится для меня и домом, и семьей. Правда, где-то через полчаса мне пришлось совершить новое открытие. Автомобиль Булатова отъехал от ворот военной прокуратуры, где меня держали на время допросов, и, проехав полгорода, внезапно остановился возле одноэтажного строения, стилизованного под деревенскую избу. На нем висела вывеска «Ресторан «Самовар». Само собой, хоть в прокуратуре меня и кормили, но плох тот солдат, что откажется пожрать. Однако я не ожидал, что меня повезут к ресторану, причем явно не из дешевых, и потому с любопытством посмотрел на полковника. «Значит так, Ланской», — сказал тот, не оборачиваясь с переднего сиденья. «Иди в ресторан, там тебя ждут». «Даю на все про все», — он посмотрел на часы. 45 минут. Ступай». С недоумением и нарастающей тревогой я вышел из автомобиля и пошагал к ресторану. Вдруг батя-комбат продался тем самым кренделям, о которых говорил Гвоздь, и меня специально выдернули из прокуратуры, чтобы грохнуть. Вроде, как мне казалось, полковник не из таких, но что мне о нем известно? Да и разговаривал я с ним в первый раз, прежде видел только на плацу, во время разводов. Я невольно поежился, представив, что нахожусь на мушке у снайпера. «Сейчас он сделает поправку на ветер...» Выждет удобный момент и нажмет на спуск, а потом покинет позицию, растворившись среди улиц города. Как плохо, когда у тебя богатая фантазия, а в багаже воспоминаний куча киношных боевиков. Взрывоопасная смесь, скажу вам. Теперь я знал, что чувствует осужденный на казнь, идя на эшафот. Так себе впечатление. Подошел к дверям, возле них стоял улыбчивый зазывало в крестьянском наряде века эдак 20-го. Картуз, рубаха-косоворотка, темные, домотканные штаны и хромовые сапоги. Он с улыбкой посторонился, давая мне пройти. «Добро пожаловать в самовар! У нас самая лучшая кухня в городе!» Выстрела так и не последовало. Убьют внутри. Бандиты любят устраивать разборки в злачных заведениях. К чему бы им отступать от традиций? На подгибающихся ногах я прошел через вход. Остановился и сиротливо замотал головой. Ко мне тут же подскочил молодцеватый официант с прилизанными волосами и перекинутым через руку полотенцем. «Добрый день!» — широко улыбнулся он, словно дорогому гостю. Я прикинул, на убийцу вроде не похож. Наверное, действительно официант. И от него ножичка в спину можно не ожидать. «Ваша фамилия Ланской?» Тут я снова напрягся, но нашел в себе силы кивнуть. «Тогда пройдемте, вас ждут!» Официант показал в сторону одной из кабинок, отделенной от остального пространства глухими стенками. Здесь даже дверца была. Мирная обстановка не расслабляла меня, а наоборот, заставляла напрячься еще сильнее. «Кто?» — глухо поинтересовался я. «Приказано не сообщать. Сюрприз!» — снова улыбнулся прилизанный. «Однако...» Всю жизнь не любил сюрпризов, поскольку далеко не все из них бывают приятными, особенно в свете последних событий. Сюрпризом может стать что угодно, например, удавка на шее или перо в бок, а то и все вместе, своеобразный all-inclusive. И что, после этого ходить и дрожать, как осиновый лист? Так лучше сразу сдохнуть, меньше нервотрепки и прочих проблем. Плюнув на все, я поплелся за ним. Официант услужливо распахнул передо мной дверцу. «Милости прошу». «Благодарю вас», — кивнул я и вошел. Кабинка была обставлена с претензией на роскошь. Мягкие диваны, широкий стол с резными ножками, продуманный до мелочей интерьер в теплых тонах. Попав сюда, ты начинал чувствовать себя хозяином жизни, не морщиться при взгляде на счет и давать щедрые чаевые официантам. Дизайнер этого помещения сполна заработал свои деньги. Меня ждали двое. Мужчина и женщина довольно преклонных лет. Внешность, конечно, обманчива, но я почему-то решил, что каждому не меньше 70. Несмотря на немолодой возраст, мужчине удалось сохранить вполне роскошную, пусть и совершенно седую шевелюру. У него было благородное, я бы даже сказал, аристократическое лицо, украшением которого были не по годам живые глаза и ухоженная бородка, которую в моем мире было принято называть шкиперской. Одет он был в классический костюм-тройку, явно дорогой и сшитый на заказ, который хорошо скрывал легкую полноту владельца. Женщина явно была ровесницей, и при этом между ними прослеживалась определенная схожесть во внешности, только не генетическая, а скорее приобретенная за долгие годы совместной жизни. Такое часто происходит с супругами, чей брак исчисляется не одним десятком лет. Чувствовалось, что, несмотря на возраст, она все еще ухаживает за собой, подчеркивая достоинства и скрывая недостатки макияжем, в котором за версту была видна работа опытного стилиста. Элегантный пастельных тонов костюм чем-то напоминал одеяние Елизаветы II. На голове пристроилась чуть кокетливая шляпка. Держалась она при этом, как заправская леди, и весь ее облик носил отпечаток былой красоты, которая никуда не ушла, а просто приняла немного иные формы. Ее глаза, как и глаза супруга, для себя я окончательно решил, что это муж и жена, смотрели на меня с такой любовью и лаской, что я сразу ощутил, как внутри меня разливается душевная теплота. Похоже, ничего страшного от рук этих двух симпатичных людей мне явно не грозит. Какое-то смутное, явно не мое воспоминание забрежило в памяти. Я, вернее, настоящий Ланской, прекрасно знал их. Более того, он тоже испытывал к ним теплые отношения, если не сказать любовь. Внутри меня все дрогнуло. Я понял, что еще немного, и не смогу себя сдерживать. Хотелось опуститься перед пожилой женщиной, положить голову на ее колени, снова почувствовать, как ее ласковая рука взъерошивает мои волосы. Чтобы все было так, как когда-то происходило в детстве. Слезы умиления и радости выступили у меня на глазах. «Бабушка и дедушка, как давно я не видел вас, как скучал». «Ну, здравствуй, внучок!» Бодрым, совсем не старческим голосом произнес мужчина. Женщина, сидевшая рядом с ним, тепло улыбнулась. «Здравствуйте!» — захлебываясь от счастья, произнес я.